Он вообще был согласен на все ради сохранения своей нелегкой, а все-таки начальственной жизни. Кроме страшной ночи переклички, существовал ведь и день, когда можно было сидеть в кабинете, карать, а если надо, то и миловать, когда можно было на превосходных легких саночках, в которые впрягали чистокровного рысака из анемийных, объезжать объекты, когда можно было, прожив день, подсчитать, сколько он ему заливе лично дал прибыли и убытка. Дело в том, что залива отличался еще и феноменальной скупостью. Воровать он боялся, потому что его трусость была почти равна скупости. И все-таки на себя и жену старался тратить поменьше. Обед, как пробу, ему приносили из арестантской кухни. Для него обед этот всегда готовился сытный и вкусный, и недоеденное залива брал с собой жене. Даже хлеб ему приносили из пекарни для пробы. Когда приходилось выкупать паек, не пропадать же ему, жена записывала количество и цену каждого продукта. Залива с этой бумажкой приходил в бухгалтерию и проверял, не обсчитала ли она его. Иногда он и сам перевешивал продукты. Все в его доме было заперто. Ключи залива носил с собой. Утром он выдавал жене харчи, необходимые для прокормления. По мере того, как люди в лагере становились относительно дороже, а требования отдачи все больше увеличивались, Залива все время понижался в должности. Он стал заместителем начальника, потом был переведен на маленький лагпункт, где делали лыжи, потом еще куда-то. К концу войны я застал его начальником небольшой командировки. После войны он уволился, распродал все свои вещи. Заключенным он продал некоторые сношенные шинели и даже своего большого рыжего кота. Долго и страстно торговался с ними, перечисляя все превосходные качества животного. Он уехал на Украину, увозя замученную жену, огромные сундуки, неизвестно чем набитые, и добрый шматок денег, заработанных годами служебного усердия и привязанности к родному государству. Друзей он на первом не оставил, но зла к людям не держал, и через несколько месяцев прислал начальнику охраны довольно горделивое письмо. Его все же оценили. На родной теплой Полтавщине назначили начальником райотдела КГБ. Корабельников. В Котласе на пересылке я его ни разу не видел. Не видел я его и когда нас вели на пристань. Я на него обратил внимание лишь к концу первого дня жизни в барже. Буксирный пароходик не спеша тащил по Северной Двине, а потом по Вычегде, две баржи с арестантами. В трюме нас было набито человек 400 или 500. Негде присесть. Спать ложились по очереди. Нар в трюме не было, мы просто сидели и лежали на грязном и сыром полу. Дождь бил в потолок и борта, речная волна плескалась где-то выше головы. Кормили нас почему-то только селедкой. Правда, какой? Настоящей дальневосточной васи, небольшой, жирной и вкусной до изнеможения. Мы ее ели с кожей, чешуей, потрохами, головой, хвостом, костями. Вот только пить после нее хотелось, а сырую забортную воду давали лишь 2 раза в день по одной кружке. К люку, ведшему на палубу, днем и ночью стояла длинная очередь. Переминаясь с ноги на ногу, кроя конвой в гроб и душу, люди нетерпеливо стучали в люк. Многие не выдерживали, мочились и испражнялись тут же в углу. Наверху, на мокрой палубе, в усмерть пьяные конвоиры плясали и истошно кричали песни. Время от времени они открывали люк и провожали пинками очередной десяток арестантов, спешивших пробраться к маленькому дощатому сортиру на корме. Наиболее строптивых конвоиры раздевали догола и усаживали на деревянную чалку. Сидя под дождем, наказанный зэк становился свидетелем всех причуд конвойного веселья. И вот там, в барже, я увидел Корабельникова. Плотно сбитый, без всяких признаков тюремной бледности, Он выделялся своей уверенностью и спокойствием.